Глава 46. Добраться до кровати и вырубиться мне не дала чаре Атави. Только я появилась в главном холле общежития, как она выскочила из-за своей стойки и мигом оказалась рядом со мной. «Элеф Аруна!» В ее голосе сквозила вселенская усталость. Кажется, тетенька запарилась за день не меньше учеников, а может и больше. Глубокие морщинки, прорезавшие высокий бледный лоб, подсказали, что она сильно огорчена нашим поступком. «В дальней части сада сегодня после полудня вы с Элеф Кэролайн натворили дел». «Да», — призналась я, поскольку отрицать не было смысла. «Напортачила, будь добра, исправь. Завтра же мы планировали туда вернуться и все починить». «Похвальное стремление». В голосе женщины я не слышала привычных визгливых ноток. «Лично от меня вам дополнительное задание. Очистите пруд, чтобы вода стала прозрачной и не пахла затхлостью. Прорыхлите землю у забора и высадите кусты роз. Саженцы цветов возьмете у главного садовника, Чаре Смиссона. Но все это во внеучебное время». «Да, конечно, я все поняла». «Идите отдыхать, Элеф Аруна, на вас лица нет». Взмахом руки Анна отпустила меня во свояси. Какое-то время я чувствовала ее настойчиво задумчивый взгляд меж своих лопаток, но потом он исчез, поскольку я добралась до пролета между этажами и скрылась в правом рукаве коридора. Но тем не менее я высоко оценила тот факт, что женщина не устроила прилюдную взбучку, а это значит, что комендантша не так плоха, как мне показалось. Кэролайн спала и даже едва слышно посапывала, чего раньше во сне не делала. Выходит, так же, как и я, умаялась. Тихо взяв вещи из шкафа и захватив полотенце, отправилась в ванную. Ополоснувшись и натянув чистую одежду, потащилась назад в комнату. Скинув грязную форму в ящик у дверей, плюхнулась на кровать. «О, как хорошо!» Вытянувшись на ложе, расслабилась, прикрыла веки и практически сразу же провалилась в сон без сновидений. Интерлюдия. Вечер был по-летнему погож и ясен. Звезды весело подмигивали на темном бархатном небосводе. Две луны, словно соревнуясь в яркости, светили одна сильнее другой, окрашивая мир в причудливые нежные лилово-голубые тона. Ветер шелестел в кронах деревьев, забавлялся с язычками пламени в костре и овивал лица сидевших вокруг него орков. «Что думаешь?» Нарушая тишину, спросил Ансгара Шасиир. Старику понравилось жить в племени Анса, и он решил остаться тут на некоторое время, а возможно, что и навсегда. Поселения, а точнее нравы, царившие в нем, были иными, не такими, к которым шаман привык за свою долгую жизнь и отчего бежал, поскольку устал. «Мне нужна книга, которую Аруна забрала в Академию магии», вместо ответа заявил Анс. «Там очень много сложных лигатур с рунами». «Зачем сложные?» – удивился шаман. «А может, и не нужны сложные. Да, действительно, чего это я? Разволновался как будто». «Так сильно хочешь отомстить?» – понимающе хмыкнул Сиир. «Очень хочу. Впрочем, и не я один. Так ведь, Стейн?» «Все так, вождь. И никак иначе. Могу прямо сейчас отправиться в путь и разнести весть племенам, пострадавшим от набегов темных эльфов», — ответил молодой орк, сжимая ладони в пудовые кулаки. В его глазах разгорался кровожадный огонь ненависти. «Не спеши», — вздохнул Ансгар, бросая задумчивый взгляд на замершего неподалеку Джерарда. «У нас ведь достаточно лодок. Можно тебя и Тора отправить водным путем». «А часть орков, у кого есть мелкие шаманы, предупредить с помощью моих духов», — вдруг предложил шаман. «Думаю, так даже быстрее выйдет». Анс нахмурился. Предложение было очень соблазнительным, если бы не одно, но крайне важное обстоятельство. «Есть стойбище, в которое это сообщение не должно попасть. Боюсь, что Бергтор и соседние с ним поселения не союзники нам. Они наши враги, и даже предполагаю, что подчиняются эльфам из Тенеликих». «Это то племя, в котором когда-то жила Аруна?» «Да, оно самое». «Тогда да, они нам не помощники. прикрыл тяжелые веки Шасиир. «Говоришь, род Коли предоставит нам оружие, артефакты связи и амулеты с боевыми заклинаниями?» — переспросил шаман. «Да, и мне нужно пораскинуть мозгами. Чем отдариться?» «А это ваша совместная с Аруной придумка. Как она ее назвала? Магический броня жулит? Разве не подойдет в качестве ответного дара?» — поинтересовался Стейн. «Бронежилет», — поправил его вождь. «Это на самом деле привычные тебе доспехи, просто не совсем обычные. В основе кожаная жилетка, на которую будут нашиты чешуйки из коры сейки. На каждую из них чешуйку я нанесу по одной руне с разными функциями – облегчение, усиление, отражение. И вся эта композиция соединится в фигурную печать. Еще мы обсудили с ней дизайн и функционал магической секиры». «Ну и словечки у этой девчонки!» – перебил Анса молодой орк, покачав головой. «Да, словарный запас Аруны удивляет и очень часто вгоняет меня в ступор», — не стал отрицать Анс. Уголки его губ приподнялись в легкой улыбке. Он скучал по дочери, по ее деятельной натуре и горящему взору. «В общем, сейчас я работаю над бронежилетом и еще вырезаю из сердцевины сейки цельную секиру. Весь ее корпус будет испещрен рунами, соединенными в лигатуры из 5 штук. Но самое интересное в ином». Загадочно понизив голос, вождь островного племени договорил. «Руны будут между слоями дерева. Никто не сможет их увидеть и понять, как все сделано и работает. Даже маг-артефактор не раскусит эту загадку. А ежели попытается вскрыть оружие, оно вспыхнет и самоуничтожится». «Это Аруна придумала?» «В книге есть раздел по тайным рунам», — продолжая хитро щурить глаза, пояснил Ансгар. «Дочка помогла произвести расчеты. На мне осталось лишь воплощение». «Ого! Если у тебя все получится, то это будет нашим преимуществом», — гордо закончил мысль Анс. «Для кого мастеришь секиру?» — полюбопытствовал Шасиир. «Для Аруны. Хотелось бы и себе. Но я ведь не маг, и активировать руны не смогу. А в свете предстоящих событий рассматриваю вариант отдать оружие главе рода Петеров». Стейн и шаман, понимающе переглянулись, и Шасиир, восхищенно прицокнув языком, воскликнул. «Это будет воистину королевский дар». «Отцу Коли, думаю, в самый раз», — хмыкнул в ответ Ансгар. «Только надо со всем этим поспешить. А еще мне нужны ученики шаманов или дети, способные чувствовать магию, хотя бы немного. Их задачей будет вырезать древние знаки на чешуйках. Я им расскажу, как найти путь и чувствовать сейку. По крайней мере, попробую. Может, и выйдет толк». «Я помню о своем обещании», — вздохнул Шасиир. «Поэтому со Стейном отправлюсь лично. Подберу нужных арчат и привезу их сюда». «Да, было бы хорошо», — покивал вождь. Костер мерно горел, мелодично потрескивая. Шасиир потянулся и кинул в него горсть какой-то пыли. Тут же пыхнуло, и по округе поплыл едкий аромат травы и еще чего-то непонятного. «Так, Шасиир, а то надоели эти кровососущие гады, работать не дают», — поблагодарила Райла, проходя мимо них. В руках женщина держала доверху наполненный кусками свежего мяса деревянный таз. Мужчины помолчали еще немного, провожая Райлу взглядами, пока ее фигура не исчезла за кустами. «Ты сказал жене о предстоящей битве?» – негромко спросил Стейн. «Еще нет, да и не нужно ей все знать. Вот действительно, меньше ведаешь – крепче спишь», – усмехнулся хромой орк. «Мне бы побольше знаний об артефактах, а то моих недостаточно». «Попроси Коли, пусть привезет книги», — резонно предложил шаман, наливая себе в чашу из висящего над костром казанка немного сладкого ягодного взвара. «Если гном привезет нам артефакты связи, многие вещи упростятся, и я смогу общаться с дочкой так часто, как будет необходимо, да и Райла будет рада». «Чему я буду рада?» — Женщина снова подошла к месту их совещания, но уже с пустыми руками, и устало присела рядом с мужем. Ансгар никак не показал, что недоволен ее словами и действиями. В другом племени поступи женщина подобным образом, вмешайся в совет мужчин, ей бы знатно досталось. Сейчас же Ансгар поступил наоборот, притянул супругу ближе и, мягко обхватив ее плечи, шепнул. Аруна передала сообщение через Джерарда, что у нее все хорошо, а в скорости нам привезут амулеты связи, и ты сама наконец-то сможешь с ней поговорить. Ох! Было видно, что эта новость подняла Райли настроение до небывалых высот. Как же я счастлива! Ждать целый год свою дочку – это слишком долго!